чем рассказ, история. Но мне книга понравилась, правда, очень понравилась. Мне показалось, очень верно выдержан тон, такая саркастическая недоговоренность, наверное, ты согласишься? Голос автора в особо эмоциональных сценах подчеркнуто нейтральный, невозмутимый. Это меня просто восхитило. И, конечно, жить с кем-то, даже если это не отношение, а дисфункция, лучше, чем быть одному. Это я понимаю. Они не спят друг с другом, они не могут заниматься любовью, но испытывают облегчение от самого этого факта. Джек, ради всего святого, заткнись, — сквозь слезы проговорила Эмма. Чего я снова не понял? «Дело не в романе, а во мне», — закричала Эмма. «Это я слишком маленькая», — сказала она уже тихо. «Мне больно даже от парней, у которых совсем короткие». Джек смотрел на нее, вытаращив глаза. «Эмма? Такая крупная, сильная, молодая женщина. Она все время пытается сбросить лишний вес, она выше и тяжелее Джека. Как это слишком маленькая?» «Ты к врачу ходила?» «Ну да». «Гинекологу, даже к нескольким. Они говорят, что размеры-то у меня там нормальные, дело в мозгах». «В мозгах? У тебя болит голова?» «Нет, болит у меня не голова». Болезнь Эммы носила мрачное название «вагинизм». Это, объяснила Джеку Эмма, условный рефлекс. При стимуляции половых органов у женщины происходит спазм промежностных мышц, а иногда его вызывает даже сама мысль о проникновении постороннего тела во влагалище. «То есть ты психологически избегаешь проникновения?» — спросил Джек. «Это происходит само собой, без сознательных усилий, и я ничего не могу с этим поделать». «И это не лечится?» Эмма рассмеялась. «Она пробовала и гипноз. Переориентировать мышцы на расслабление, а не на сжатие. Но психиатр сразу предупредил ее, что это действует лишь на немногих, и с Эммой ничего не получилось». Гинеколог из Торонто предложил курс под названием «Систематическая десенситизация», он же «Метод ватной палочки», как презрительно назвал ее другой гинеколог уже из Лос-Анджелеса. Сначала надо пробовать добиться того, чтобы мышцы не сокращались при введении ватной палочки, какими чистят уши, а потом постепенно засовывать более внушительные предметы. «Стоп!» — перебил ее Джек. Ему совершенно неинтересно было слушать про разные варианты лечения вагинизма. «Тебе хоть что-нибудь помогло?» «Помогало только одно, и то не каждый раз. Полное подчинение партнера. Мне приходится садиться на него сверху, конфетка моя, и парню категорически запрещается двигаться. Вообще, все движения мои. Если он хоть раз дернется, у меня начинается спазм». Эмма должна была контролировать весь процесс, иначе никак. Понятно, что партнера, согласного на такое приключение, найти непросто. Джек одолевали самые разные мысли, с трудом оформлявшиеся в слова. Например, что Эммина страсть к бодибилдерам не очень-то здоровая, что ее давнишний интерес к мальчикам помладше выглядит куда более полезным и разумным. Вспомнил Джек и про ее твердую решимость не иметь детей. Наверное, причиной тому был именно вагинизм, а не страхи, что из нее выйдет плохая мать или нечто вроде миссис Оустлер. Он не стал спрашивать, пробовала ли Эмма обратиться к хирургу. Это было бы бесчувственным с его стороны. Она тряслась уже на пороге врачебных кабинетов. Медицина боялась, как огня, а хирургии особенно. Кроме того, наверное, от этой болезни хирургическое вмешательство не помогает, если проблема в самом деле в мозгах. Джек не посмел предложить Эмме частично переписать глотателя. Ему казалось, что вагинизм будет выглядеть естественнее, чем чушь про длинные короткие члены, не говоря уже о такой странной вещи, как слишком маленькое влагалище. Но потом Джек решил, что Эммина идея лучше, что чистая фантазия лучше реальности. Ее книга — притча о смирении, да вдобавок едва ли Эмма могла откровеннее рассказать о своей болезни. Жизнь, проведенная в поисках партнера, готова лежать как каменное изваяние? Нет. Рассказать об этом прямо слишком жестоко. Кроме того, а вдруг этот способ все-таки отучит ее паховые мышцы самопроизвольно сокращаться? «А что вызывает вагинизм?» — спросил Джек. Но Эмма то ли не слышала его, то ли думала о чем-то своем, а может, и вовсе не знала о причинах болезни, либо просто не хотела больше это обсуждать. Они разделись и легли. Эмма взяла в руки пенис Джека. Он сразу же встал, причем мощнее, чем обычно. Но Эмма сказала только: «Нет, Джек, он у тебя нормальный. Меньше среднего, но не маленький, нет. На твоем месте я бы не стала беспокоиться». Она, правда, не сказала, что видела члены и поменьше. только побольше, но Джек не стал донимать ее расспросами. Спасибо, что держит его за пенис. Ему так нравилось, как она это делает. «Знаешь, нам надо переехать», — сквозь сон сказала Эмма. «Да, видимо, соседи по квартире не лучшие читатели», — сказал Джек и взял ее за грудь. «Я не про это. Я хочу и дальше жить с тобой. Просто мне до смерти надоел Венис». У Джека сжалось сердце, но он ничего не сказал. А в этот район он успел влюбиться, даже в запах помойки из суши-бара. Ему очень нравился мировой спортзал. Он и в «Золотой» иногда заглядывал, несмотря на инцидент с Эммой. В обоих заведениях он тренировался в женской половине зала, по крайней мере, поднимал там штангу. «Джек, ты будешь сильным парнем, не очень большим, но сильным», — сказала ему однажды Лесли Оуслер. «Вы правда так думаете?» — спросил он ее тогда. «Я точно знаю», — ответила она. «Уж ты мне поверь». Джек лежал в постели и думал об этом, а его небольшой пенис, твердый, как дубина, лежал в руках у Эммы, больших, сильных. У Джека были маленькие руки, как у мамы. Он лежал и думал, как странно, что он не вспоминал о маме уже несколько месяцев. Возможно, он не хотел вспоминать о ней, потому что решил, он все больше и больше напоминает ей папу. И хотя самого Джека физическое сходство с отцом совсем не волновало, он понимал, что оно беспокоит маму. Джеку начало казаться, что она его не любит. Он стал думать, куда им с Эммой можно переехать. Как-то он говорил с ней про Palisades. «Там ты вроде как в деревне. Куда хочешь, можно дойти пешком». Pacific Palisades — район Лос-Анджелеса на берегу океана. Но Эмма сказала, что там деваться некуда от детей. Туда, по ее мнению, некогда вменяемые люди отправились размножаться. «Наверное, нам надо в другое место. В какое же?» «Беверли-Хиллз? Нет. Для них с Эммой чересчур дорого, плюс слишком далеко от побережья. Эмма всегда говорила, что хочет видеть океан каждый день, хотя на пляж не ходила ни разу. Но тогда в Малибу или в Санта-Монику. Но сейчас, после того, как Эмма открыла ему глаза, оказывается, от секса может быть больно». Ей, скорее всего, больно почти всегда. Джек решил не беспокоить ее пока и не расспрашивать, куда она хочет переехать. «Скажи мне еще раз, как это по-латыни?» — попросил он. Эмма поняла, о чем он. Об эпиграфе к роману. Она ходила и повсюду повторяла эту латинскую фразу. Но до этой минуты Джек не догадывался, что эпиграф про них обоих.